400 тысяч долларов США в гривенном или ином эквиваленте. Голос ее становился все тише. Наконец она замолчала, медленно опустила договор и посмотрела на меня совершенно бессмысленным взглядом. «Это что?» — шепотом произнесла она. «Но там же по-русски написано», — ответил я, пилочкой шлифуя ногти на руках. «Я решил стать спонсором вашего фильма». Мне показалось, что Инге сейчас станет плохо. Она побледнела, вскочила с пуфикой и быстро вышла в душевую. Я услышал, как в раковине зажурчала вода. Через полминуты Инга вернулась. С ее лицом происходило что-то труднопередаваемое. Казалось, девушка собиралась плакать, кричать, смеяться одновременно. «Ты?» — произнесла она. «Спонсором?» За ее губы дрались радость и недоумение. На щеки вылился лихорадочный румянец. Инга медленно опустилась рядом со мной на колени. «Но почему ты?» Она прожигала меня взглядом. «Миленький, почему?» «Прикрой окно», — попросил я. «И говори немного тише». Инга вскочила на ноги, кинулась к окну и так решительно закрыла его, словно внизу уже стояла толпа шпионов. «Сядь», — сказал я Инге, кивая на пуфик. Потом протянул ей пилочку, и она стала теребить ее пальцами, не зная, что с ней делать. «Договор, конечно, я буду подписывать с Бразом», — сказал я, выждав многозначительную паузу, в течение которой Инга едва не взорвалась от нетерпения. «Но прежде чем показать эту бумагу ему, я решил посоветоваться с тобой». Инга кивнула, мол, правильно, очень верное решение. «Прошлым летом в Закарпатье я нашел клад, ящик золотых монет», — продолжал я. «Но мое счастье было неполным. Найти золото — это еще полдела, его надо легализовать или, как теперь говорят, отмыть. Понимаешь меня?» Инга кивала, ее влажные глаза горели безграничной любовью. «Я долго думал, как это сделать». Когда я увидел, каким способом тебе приходится добывать деньги, чтобы продолжать съемки фильма, я решил стать спонсором. «Миленький ты мой! Миленький!» — не сдержавшись, прошептала Инга и погладила меня по колену. «Я продам золото антикварам, а доллары переведу на счет фильма. Мой процент с кассового сбора будет уже легальным источником дохода, к которому не прицепится ни одна прокуратура. Мне хорошо и вам неплохо, правильно?» Инга кивнула. Слеза сорвалась с ресницы и разбилась вдребезги о поверхность столика. «Я бы сделал это раньше», — вдохновенно продолжал я. «Но дело в том, что мне мешал Виктор. Ты ведь еще многого не знаешь. Эта сволочь меня шантажировала. Он требовал деньги в обмен на молчание». Инга нервно теребила поясок халата. «Ты дочитай договор до конца», — сказал я, чувствуя, что Инга от избытка чувств уже теряет над собой контроль. Отрицательно качая головой, она тянулась ко мне, как собачонка к миске с косточкой. Я на всякий случай привстал с кресла, но, как потом выяснилось, это был опрометчивый поступок. Инга кинулась ко мне на шею и повалила на кровать. Через четверть часа с перьями в головах, как индейцы племени Сиу, мы вышли из номера. «Сейчас поднимемся ко мне», — сказал я, — «позавтракаем и на спокойную голову обсудим все детали договора. А уж после этого...» «Я буду говорить с Бразом». Инга шлепала по паркету банными тапочками, как утка перепончатыми лапками по прибрежному песку. Я шел за ней, глядя ей в затылок, и поймал себя на той мысли, что теперь мне в ней нравится только шея. Она нежная и тонкая, к ней хочется прикоснуться пальцем и пощекотать. Мы вышли на лестницу. «Ты еще не был у себя?» — спросила Инга и притворно зевнула. «Нет, только приехал», — ответил я. «Был в сервисе, тормозные колодки менял». Мы поднялись на третий этаж. Я нарочно шел следом за Ингой, хотя она еле передвигала ноги, надеясь, что я ее обгоню. Наконец она остановилась, повернулась ко мне и сказала: «Я чувствую твой взгляд. Мне неприятно». «А там, в твоем номере, ты говорила, что тебе приятно, когда я тебя рассматриваю». Тотчас нашел я отговорку. «Рассматривать и смотреть — разные вещи», — ответила Инга и нахмурилась. И все же я предоставил ей право первой увидеть письмо в двери, а значит, первой отреагировать на него. «Тебе почта», — сказала Инга нарочито безразличным голосом, подойдя к двери и прислонилась плечом к косяку. «Пришел мой черед вступить в игру, черт возьми!» — выругался я и, оттолкнув Ингу, выдернул конверт из-за ручки. «Так и знал! Опять 25!» «От кого это?» заморгала глазами Инга. «Теперь уже не знаю», — тяжелым голосом ответил я, отпирая дверь. Зашел на ходу, разрывая конверт, встал у стола, прочел уже знакомый текст и со сдавленным стоном смял письмо в кулаке. «Что?» — испуганно вскрикнула Инга. «Кажется, я поторопился», — пробормотал я. Инга подошла ко мне, разжала пальцы и выдернула из кулака письмо. Она читала его, мотая из стороны в сторону головой, читала немного